Воси я благодать в подвизях жития Твоего, и Ефросиния всечестная, по некоему времени во град полос приселилась Иси, и при храме святые Софии, в клетце мали подвизающейся, книги божественная приписывала Иси, и так о град теприсный, полезным учением напояла Иси, слышащий от всех таковая.